Глава 37. «И тогда трепещет мое сердце, выпрыгнуть из груди готово. Слушайте, слушайте громовой его голос. Раскаты из уст его исходят. Во всем поднебесье раздаются, молнии краев земли достигают. И вот его голос гремит, во всем великолепии грохочет. И не сдерживает он свой голос, все его слышат. Чудесен гром, голос Бога. Велики его дела, непостижимы. Снегу, скажет он, поди на землю. Струям дождевым, сильнее лейтесь. Печать эта на руке любого человека, чтобы знал о его деяниях каждый. И в норах тогда скрываются звери, в логовах своих ложатся. Из потайных палат выходит буря, буйные ветры приносят холод. Божье дуновение рождает лед, сковывая разлившиеся воды. Наполняет он влагой облака, и молнией пронзает тучи. Кружатся они, меняют облик, волю его исполняя, и творят, что он повелит по всему земному кругу. Приносят на землю Божью то кару, то милость. Остановись, послушай, Иов, о Божьих чудесах поразмысли. Знаешь ли, как он ими правит, как озаряет молнией тучу? Знаешь ли, как подвешены облака? Совершенно его знание, дела чудесны. Душно тебе в твоих одеждах, когда замирает земля под южным ветром. А можешь ли, как он, выковать небеса, крепкие, как зеркало литое? Научи нас, что ему сказать. Мы не готовы, и тьма вокруг. Перескажут ли ему мои слова? Кто с ним заговорит, погибнет. Невозможно глядеть на свет, который сияет сквозь облака, когда разгонит их ветер. Золото с Цафона грядет. Божье величие устрашает. Всесильный для нас недостижим. Мощью и справедливостью он славен. Велика его праведность. Угнетать он не станет. А потому бойтесь его, люди, не посмотрит он на всю вашу мудрость.